Стой, ты похож на сирийца. Сириец внутри красен, темен и сыр. Потроха голубы, видно, кость бела. Он был жив, пока наши не взяли тир. И сириец стал мертв, иншалла. Отношения цветов, я считаю, верны. Он там, а здесь и напротив, напротив ты. И зато любили мы с ним войны простоту, что и вкусы у нас просты. А еще люблю я дела свои обсуждать лишь с собой. И люблю, как звенит луч на хорах сосновых и запах хвои. В полдень, в 32 года, лицом в зенит.